«Мистер Дельфт», — думал Гейн, глядя на бесчувственное тело Неда, как всегда оказался прав, мерзкий типчик, да еще и слабак, совсем хилый, и делов-то все равно, что крылышко оторвать у цыпленка. Разве тут по-настоящему развернешься? Он услышал, как к дому подъезжает фургон, задержавшись лишь для того, чтобы силой, с приятным хрустом врезать Неду ногой по ребрам, Гейн вышел в прихожую. «Оливер, дорогой, какой приятный сюрприз! Жаль только, что ты меня не предупредил. Мне совершенно нечем тебя угостить. Я пришел не завтракать, мама», — сказал Дельфт, уклоняясь от материнских объятий. «Я пришел поговорить». «Ах, дорогой, звучит просто пугающе. Ну что же, пойдем в гостиную. Мария на кухне моет плиту, бедняжка. Прошлым вечером со мной случилось просто феерическое несчастье. Ты бы никогда в такое не поверил. Двое молодых людей из Австралии. Они обслуживают званые обеды. Самые лучшие рекомендации. Сокрушительно красивы. Впрочем, среди голубых это теперь не редкость. Но их суфле просто взорвалось. Марии пришлось сбегать в магазин, купить американское мороженое. Знаешь, это новое. 57 разновидностей. У меня был монсеньор Коллинз и несколько пугающе богатых людей, которых я хотела умаслить, прежде чем вытряхнуть из них деньги на ораторский фонд. Господи, какой здесь воздух спертый, верно? Это все сигары Джереми, по-моему. Я открою окно? Нет, мама, просто присядь. Очень хорошо, дорогой. Ну вот, кстати, а где Джереми? В офисе, разумеется. В последнее время он работает как лошадь. Оно бы и ладно, лишь бы не переусердствовал, как твой бедный отец. Или как ты, уж если на то пошло. У тебя ужасно усталый вид, дорогой, просто изнуренный. Впрочем, у меня есть и хорошие новости. Если ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы купить для тебя акции, я их мигом раздобуду. Сколько можно повторять? Мама, это незаконно. Ох, я знаю. Я не очень хорошо вела себя с авиалинией Колин, но это же дело семейное, и, стало быть, в счет не идет. А кроме того, отец Хендри как-то на исповеди сказал мне, что внутренние сделки, как ты их называешь, это некий, ну, во всяком случае, не смертный грех, а обычный, человеческий. Так что я не думаю, чтобы он так уж много значил. «Послушай, мама», — сказал Оливер, встав перед камином, — «давай обойдемся без этой великосветской болтовни. У меня от нее уже голова кругом идет. Ах, Оливер, пожалуйста, не стой там. А то ты становишься похожим на викторианского патриарха, такой насупленный. Напоминаешь мне папу, каким он бывал, когда я плохо себя вела. Вот и умница. Иди, присядь рядом со мной и не будь таким напыщенным. Скажи-ка мне, что тебя гложет? Ну, раз уж ты его упомянула, давай поговорим о твоем отце. Что за странная мысль, дорогой? Не о великом дяде Бобби, а о твоем настоящем отце. Мы с тобой никогда его не обсуждали, верно? А разве тут есть что обсуждать, как ты выразился? Разумеется. И я всегда это знал. Всегда знал что, дорогой? Знал о твоих чувствах к нему. Как ты всегда им гордилась. Видел это по твоему лицу в тех редких случаях, когда ты о нем упоминала. Папа был великим человеком. Великим. Если бы ты знал его, то просто обожал бы и гордился им так же, как я. В некоторых отношениях, должна сказать, вы с ним до странного похожи. Очень надеюсь, что нет. Он был изменником. Не надо так говорить. Умереть за свою родину — это не измена, а героизм. Он умер вовсе не за свою родину. Он был англичанином. Стопроцентным англичанином, сердцевина дуба, сельские пастбища, майское дерево, баранья отбивная и все такое. Сердцевина дуба, известный с 1770 года военно-морской марш. В его жилах не было даже капли ирландской крови. Он любил Ирландию, и Ирландия любила его. Верность стране, в которой ты родился, пуста и безвкусна. Только верность идеи — вот что имеет значение. Ты ничего в этом не понимаешь. Ты не узнаешь принципа, даже если тебе его сунут под нос. Просто проштампуешь его скучным служебным штампиком, продрявишь драколом и сплавишь в архив. Тем не менее, убийство, когда я его вижу, я узнаю. Убийство? О чем ты говоришь? Папа в жизни своей никого не убил. Оливер извлек из кармана белый конверт. «По-моему, это тебе». «Святые небеса!» — воскликнула мать, на миг вернувшись к прежней своей повадке. «Как волнительно! Это что, приглашение?» «По-моему, там все на месте. Видишь, и волосок торчит из-под клапана. Открой конверт, мама». «Но тут же не написано, что это для меня. Мне из самых надежных источников известно, что адресатом является Филиппа Блэкроу, Хернсквер, 13, и никто иной». «Я точно повторяю то, что мне было сказано. Во всяком случае, достаточно точно».